Сцена вторая. Другая часть леса. Входит Титания со своей свитой. Титания. Составьте круг теперь и спойте песню. Потом на треть минуты все отсюда. Кто убивать червей в мускатных розах? Кто добывать мышей летучих крылья для эльфов на плащи? Кто сов гонять, что ухают всю ночь, девясь на нас? Теперь вы убаюкайте меня, потом ступайте, я хочу уснуть. Первый эльф поет. Пестрых пятнах меденицы и колючие ежи, прочь подальше от царицы, змеи, черви и ужи. Хор. Сладкогласный соловей, с нашей песней песню слей. Баю-баю-баю-баю-баю-баю-баю-бай. Козни чары вражьих ков, не смущайте светлых снов. Спи, царица, отдыхай, доброй ночи, баю-бай. Первый эльф. Вы не смеете делать худо, долгоножки-пауки. Все улитки прочь отсюда, сгиньте, черные жуки. Хор. Сладкогласный соловей, с нашей песней песню слей. Баю-баю-баю-баю-баю-баю-баю-баю-бай. Второй эльф. Спокойно все, теперь летим. Один, останься часовым. Эльфы исчезают, Титания засыпает, появляется Оберон. Оберон выжимает цветок на глаза Титании. Что увидишь, как проснешься, всей душой тем увлечешься. Пусть любовь тебя гнетет, будь то волк, медведь или кот, или щетиной жесткий боров, для твоих влюбленных взоров станет он всего милей. Как придет, проснись скорей. Исчезает. Входят Лизандр и Гермия. Лизандр. Любовь моя, устала ты блуждать, но признаюсь, что сбился я с дороги. Не хочешь ли прилечь и подождать, чтоб новый день рассеял все тревоги? Гермия. Ну что ж, тогда найди себе приют, а я на мшистый склон прилягу тут. Лизандр. На тот же мох и я прилягу тоже. Одно в нас сердце, пусть одно и ложе. Гермия. Нет-нет, Лизандр мой, я тебя люблю, но ляг подальше, я о том молю. Лизандр. Мой друг, пойми невинность слов моих. Любовь тебе понять поможет их. Хотел сказать я, что любовь чудесна, в одно слила два наших сердца тесно. И клятву их так связала оба, что верность в них одна живет до гроба. В местечке рядом мне не откажи. Поверь, что не способен я ко лжи. Гермия. Словами ты играешь преискусно, но гордости моей как было б грустно, когда б в тебе я допустила плошь. Но уважение и любовь ты все ж докажешь мне, коль дальше отойдешь. Для юноши с девицей стыд людской не допускает близости такой. Ляг дальше, спи спокойно, без забот, и только с жизнью пусть любовь пройдет. Лизандр. Аминь, аминь, во след твоей мольбе, и пусть умру, коль изменю тебе. Здесь лягу я, во сне найди вновь силы. Гермия. Того же и тебе желаю, милый. Засыпают, входит Пек. Пек. Я прошел весь лес насквозь, никого там не нашлось, чтоб на нем проверить мог я цветка волшебный сок. Ночь молчанье, тс, кто там? Да не он ли это сам? Это он, сомненья нет, по-афински он одет. Вот и девушка здесь тоже, сладко спит на влажном ложе. Ах, бедняжка, так нежна, и не смела лечь она к бессердечному поближе. О, злодей, ну погоди же! Выжимает сок цветка на глаза Лизандру.